у него неплохой немецкий, но ему было хорошо одиночкой. Гарикова произведения в форме переходящих одно в другое эссе под культурными предлогами отклонили все издательства. Внутренняя рецензия одного издательства звучала так: «В эту фишку никто не врубится». А в другом выразились еще проще: «А нафига козе баян?» В третьем цинично сказали: «Лучше бы про какую-нибудь жизнь написал. Ну, там про нравы дождевых червей, что ли, если про людей ничего не знает». Отказы ничего не изменили. Гарик продолжал сидеть дома и писать. Дома отчего-то стал часто простужаться. Заболевая насморком, укладывался в кровать и страдал. Врача вызывать не разрешал, лежал с таким лицом, будто готовился к смерти. Внимательно рассматривал изменения в своем теле, вязался к каждому пятнышку на коже. Зина страдала, говорила Бобби: «Для Гарика не важно то, что важно для всех — деньги, семья, дети. Ему бы только томик, только его книжку». Вскоре Боба снял небольшое помещение на Петроградской, всего одну комнату, неподалеку от улицы Зверинской, и организовал небольшое, состоявшее на момент открытия из одной Нины, издательство «Приоритет». Нина в то время сидела дома с трехлетним Венечкой и пятилетним Женечкой, каждое утро гуляла с ними в садике у зоопарка, а иногда почему-то по вторникам ходила с детьми в зоопарк. Они просились в зоопарк каждый день, но на каждый день у нее не было денег. Антон занимался интерьерами квартир для первых богатых. И все выходило как-то неудачно. Не получалось, не складывалось. В одном месте заплатили намного меньше, чем обещали. В другом работа прервалась на невыполненном проекте. Хозяин пропал. Но Нина не унывала. Лишь однажды в очередной раз, в чем-то отказав на прогулке Женечке и Венечке, она пришла домой, вынула из шкафа свой диплом Герценовского института, взяла иголку и ритуально проткнула строчку «Учитель русского языка и литературы» на букве «Р» и еще на букве «Л». Капельки крови не появились, но в тот момент ей стало легче. Так что предложенная Бобой зарплата $300 и должность редактора в издательстве «Приоритет» была не какая-нибудь там рукопомощи, протянутая другом юности, а самое дорогое — детские восторженные глаза, медведий слон с жирафом, сникерсы, краски и кукольные спектакли, оранжевый спасательный круг, за который они с Женечкой и Венечкой уцепились и поплыли. Первая книга Гарика Любинского вышла в издательстве «Приоритет» в твердом переплете с портретом на обратной стороне обложки и аннотацией небезызвестного питерского литературного критика. Боба заплатил критику $200, а весь тираж, 2000 экземпляров, стоил ему чуть меньше $2000. Чуть меньше 100 экземпляров счастливые любинские раздарили знакомым. По нескольку экземпляров взяли на пробу книжные магазины. Книги не продавались, и любинские могли заходить, любоваться ими в любое время, украдкой перекладывая их на видное место. Оставшийся тираж, приблизительно 1800 томов с Гариковым портретом, распихали по разным тайным от Гарика местам. Но судьба тиража не интересовала Гарика. Он уже писал новый роман. Новый роман также вышел в издательстве «Приоритет». А за третью, последнюю книгу Гарик Любинский получил в издательстве «Приоритет» уже довольно большой гонорар. Раз в 10 больше, чем получали авторы в других питерских